Анна, 26 лет. Как я представляю себе конец света? Да никак не представляю, особенно не задумывалась. Анна, скорее возникает вопрос, лет. Живы как будем я представляю себе конец света? Живы будем, да замечательно. Никак не представляю. Анна, 26 лет. Как я представляю себе конец света? Да никак не представляю, особенно не задумывалась. Как я представляю себе конец света? Да никак не представляю, особенно не задумывалась. Анна, скорее возникает вопрос, лет. Живы как будем, я представляю себе нет. конец света? Живы будем, да никак не представляю, особенно нет, не задумывалась. А нет, какая разница, если скорее возникает вопрос, живы будем или нет? Живы будем, замечательно. А нет, так какая разница, от чего помрем?